Второе. Луш расхаживал по комнате и время от времени заглядывал в окно. Он смотрел прежде всего на небо, словно жаждал на ощупь контролировать силу рассвета. И изредка он бросал незаметные взгляды на главу ордена. Старх сидел в глубоком кресле у стены. Сидел абсолютно неподвижно. Казалось, он то ли спал, то ли дремал. У его ближайшего помощника даже возникали абсурдные, конечно, мысли, что для Старха происходящее потеряло какую-либо ценность и смысл. Естественно, это было не так. Однако, в отличие от Лужа, Старх принял крайнюю расслабленную невозмутимость. Что еще раз доказывало, глава ордена по праву занимает свое место. Вот-вот встанет солнце, выкатит свою оранжевую размякшую после сна плоть, и пока не проснется окончательно, землю, дома, деревья, людей будет заливать нежный безобидный свет. Рассвет пришел, но обнадеживающих сведений нет. Мальчик исчез. Растворился в ночи Антоний, и даже с десяток многоопытных талхов так и не обнаружили его. Позже, когда зачинавшийся день выплеснет на улицы города сотни людей, шансы ордена на скорое исправление собственной чудовищной ошибки резко уменьшатся. Конечно, те, кто скользил бесплотными тенями в предрассветной Антонии, и дальше будут изучать улицы и людей своими пытливыми пронизывающими взглядами, будут, несмотря ни на что. Как механизм, прекращающий движение лишь в случае собственной смерти. Луш думал об этом, и в общем потоке мыслей попадались вопросы, которые он так и не задал Старху после того, как они с Занлом вернулись из подвала. Конечно, Луш лично вместе с Уинером спустился туда, но это не имело какого-либо значения. Подвал был пуст, мальчик исчез. Как это произошло, ни Старх, ни Занл не объяснили. Впрочем, Луш подозревал, что Занл вряд ли мог бы что-то объяснить, даже если бы захотел. Он выглядел растерянным. Он Занл. Талх, входящий в совет ордена. Монах уровня, предполагавшего, что он останется бесстрастным, даже наблюдая, как пытают близкого ему человека. Этот монах выглядел как подросток. Первый попавшийся, просто взятый с улицы. Безусловно, для этого должна была существовать причина, невероятно веская. Луж знал, что это за причина. Мальчик, которого, казалось, уже передали ордену в руки, исчез из замкнутого пространства самым непостижимым образом. Пожалуй, это выглядело в его глазах более серьезным, нежели то, что мальчик не найден по горячим следам. В конечном итоге, даже если его поймают снова, талхи опять встанут перед той же проблемой. В дом наведался Уинер, сообщил, что ворота открыли, и по улицам уже началось движение. Старх негромко произнес: «Пусть у ворот будут не двое, а трое. Но ты лучше продолжай поиски на улицах». Уинер кивнул и вышел. Луш проводил его взглядом, пока талх не выпал из поля зрения. Затем повернулся к Старху. Тот никак не отреагировал на прекращение движения своего помощника по дому. «Мы думаем, он сбежал», — медленно, подбирая слова, произнес Луш, «но вдруг мы ошибаемся». Старх выплыл из созерцания дощатого пола, поднял взгляд, посмотрел на Лужа. Тот добавил: «Что, если Во всем виновата летучая мышь. Она ведь могла убить его или как-то уничтожить. Старх молчал. Илуш спросил: «Ты ведь слышал запах этой твари?» Старх пошевелился всем телом, словно ему стало неудобно сидеть. «Запах твари?» — переспросил он. Голос его был глухим, далеким, как если бы монах находился в трансе. Тварь могла, конечно, его убить, но не успела, судя по тому, что мы не обнаружили трупа. Луж превратился в статую, которую обволакивал серый мутный свет, струившийся из окна. Теперь Талх не расхаживал по комнате. В подвале была необычная летучая мышь. «Согласен», — продолжал глава ордена, — «и все-таки это существо представляет собой то же, что и остальные его сородичи. Всего лишь летучую мышь, не больше. Я понимаю, древние посчитали бы, что в дело лично вмешался тот, благодаря которому тварь вела себя подобным образом. Дьявол, как если бы его называли. Однако все это домыслы, беспочвенные и суеверные домыслы. Никакой дьявол не станет вмешиваться в природу вещей. По крайней мере, таким образом. Что ни говори, ему легче было бы лично вмешаться с самого начала, без посредничества различных лесных тварей, тем более таких жалких». Старх позволил непродолжительную паузу. «Если же кто-то утверждал бы, что дьявол поступил таким образом, потому что лишь его личное вмешательство могло исправить ситуацию, я бы ответил на это примерно следующее. Его вмешательство должно было бы нести за собой более ощутимые последствия, нежели простенькое исчезновение мальчика. В конце концов, он не единоличный хозяин этого мира. Дьявол, — говорили древние, — это падший ангел, противовес Бога, некой абстракции, что и сотворила весь этот мир. То есть, если исходить, что он противовес, противоположность, дьявол — бог разрушения и хаоса, и его действия не могут не сопровождаться этими важными симптомами». Старх вновь опустил взгляд в пол. «Впрочем, это всего лишь теоретические рассуждения. Их можно продолжать до бесконечности, опровергая себя самого каждые 5 минут. Они бы очень понравились монахам прошлого. Пожалуй, они стали бы лучшими собеседниками и оппонентами на эти темы». Старх замолчал, и Луж внезапно ощутил у себя в голове странную пустоту. Он не любил разговоры на тему мира до великой катастрофы, хотя никогда ни перед кем не признавал этого. Где-то в глубине сознания, оставшегося с далеких времен от маленького мальчика, Луж чувствовал неумолимое отторжение, исходившее от прошлого. Там все было чужим, чужим до скользкой душевной боли. Отчасти дискомфорт рождало ощущение превосходства тех людей, некогда населявших землю. По большому счету, Луж согласился, чтобы в реальности было так, как думали большинство людей всех заселенных земель. В противоположность ему, Старх потратил годы на скрупулезное изучение скупых материалов, дошедших до настоящего времени. Под стать главе ордена и членов совета был лишь Занлу. Так или иначе, в вопросах, касающихся странной твари, упомянутой даже в пророчестве, Старх, что называется, являлся последней инстанцией. Если он не видел вообще ничего, что указывало на происки ночного летуна, так оно и было. Однако это ни на шаг не приближало к объяснению, почему исчез мальчик. Луж впустил в легкий воздух и тихо спросил: «Куда же делся мальчишка, если тварь ни при чем?» Старх, не глядя на него, ровным голосом произнес: «Остается одно. Он прошел сквозь стену».